Фабула Нова представляет аудиосериал «Экспедиция на Марс». Вторая серия. Экстренное сообщение из Центра управления полетами. Первая марсианская экспедиция сегодня вошла в пояс астероидов. По последним данным, на борту корабля произошла авария, вызванная столкновением с космическим телом средних размеров. На данный момент последствия аварии устранены силами экипажа. Дальнейший полет проходит в штатном режиме. Члены экипажа чувствуют себя хорошо. Товарищ командир, последствия столкновения устранены. Серьезные повреждения были? При старте Земли. В головах. Отставить шутки. Никак нет. Астероид прошел по касательной. А почему не удался маневр? Я сделал все, что мог в данной ситуации. Тогда в чем дело? Об этом спросите наших американских друзей. Разрешите идти? Ой, разрешаю. Ты ж черт знает, что такое. Окажись на нашем пути астероид покрупнее. Да если бы еще не по касательной, уй, это была бы катастрофа. Алекс. А, Джессика. Ну что, пострадавших нет? У нашего штурмана стресс. Ну так у всех стресс. Он сказал, что больше никогда не полетит на Марс. Да, слава богу. Почему? С его-то тонкой ранимой душой. Зачем ему такие испытания? Алекс, вы должны быть терпимее. Ну это не ко мне, это к Даниле. И расскажите ему о терпимости, особенно после того, как он устранял последствия аварии. Ваш долг – оказать помощь штурман. Ладно, вот, передайте ему. Что это? Валерьянка. Проверенное и безвредное средство. А психологическая беседа? Вот вы с ним и побеседуйте. У вас ко мне все? Нет, не все. Что еще? У вас есть девушка? Джессика, послушайте, я давно хотел задать вам другой вопрос. Вот что вы здесь делаете? Насчет остальных членов вашего экипажа все более-менее понятно. Чернокожий командир с раздутыми амбициями. Штурман гей. Второй пилот, не скрывающий своих радикальных взглядов. А какова ваша функция? Я первый в мире марсианский космический турист. Правда здорово? Great. Да уж, не то слово. Вот интересно, кто спонсировал эту вашу увеселительную поездку? Я получить наследство от дедушка. У него был крупный бизнес. Ну что ж, вполне достойное применение шальным деньгам. Я ответила на ваш вопрос, а вы на мой нет. У вас есть девушка? Но какое это имеет значение? Значит, нет. Почему вы так решили? Потому что, если бы она была, вы бы ответили «да». Послушайте, Джессика, я не собираюсь обсуждать с вами мою жизнь, особенно сейчас, когда всем нам постоянно грозит опасность. А, по-моему, сейчас самое время. Ну, хорошо, у меня была жена. Несколько лет назад она погибла в авиакатастрофе вместе с нерожденным сыном. I'm sorry. Простите, мне очень жаль. Надеюсь, на сегодня вопросов больше не будет. Простите еще раз. Что, доктор? У нашей американской подруги во время столкновения образовался ушиб? Или вы уже того? Я попросил бы... Вот и я хочу попросить. Спирт есть? Исключительно для наружного применения. Знаешь, доктор, в следующий раз будешь сам этот бардак устранять. Понял? Какой бардак? Последствия столкновения с астероидом. А ты в курсе, что случись что-то посерьезнее, мы толком и спастись не сможем? Это еще почему? Есть же спасательный аппарат автономного пилотирования. А ты уверен, что сможешь им воспользоваться? А? То-то и оно. В наше суровое время ни в чем нельзя быть уверенным. Давай спирт, короче. Ладно. Сколько нужно? Все давай. Мне для снятия стресса, сам понимаешь. Но вы не можете? Все, бывай. Не ровен час опять налетим на астероид. Мало никому не покажется. Веселый выдался денек. Узнать в одночасье, что мы везем с собой космический балласт, который кроме иностранных языков ничего не знает и не умеет. И то, что наша безопасность изначально никого не волновала. Ну что ж, прекрасные новости. Остается всему экипажу начать снимать стресс по примеру бортмеханика. И тогда успех первой марсианской миссии обеспечен. Ух ты, какая зловещая красота. Бесконечный черный космос, усыпанный звездами. Где-то позади осталась наша матушка-Земля. И эти глыбы-астероиды, с которыми может в любую секунду столкнуться наш корабль. Уповать только на мастерство пилотов глупо. Штурман должен проложить правильный курс. И при этом командиры должны как минимум отдавать одинаковые распоряжения. Но даже в этом случае, вот если откажет техника, боюсь, тогда врач, а тем более космический турист, окажется бессильным. Алекс. Джессика, снова вы. Я не могу заснуть. Я могу дать вам снотворное. Не надо. Просто когда мы врежемся в астероид... Да с чего вы решили, что мы в него врежемся? У меня... предчувствие. Я не верю в предчувствие. Хотя это неправда. Ведь тогда у меня было предчувствие, что с Наташей случится непоправимое. Почему я не настоял на том, чтобы она ехала поездом? Я тоже не верю. Ваш механик всем об этом говорит. По-моему, он пьян. Командир обещал его катапультировать. Ну, вряд ли он на это решится. Тогда корабль будет точно обречен. Но мы ведь сможем спастись. Конечно. Проектом предусмотрены автономные пилотируемые спасательные аппараты, способные дотянуть до поверхности Марса. А потом? А потом, если такое произойдет, мы будем на Марсе ждать спасательную экспедицию. А если там невозможно жить? Некоторое время мы сможем протянуть на запасах кислорода, воды и продовольствия. А потом? А потом суп с котом. Вы же не маленькая девочка, сами все понимаете. Суп с котом? О, май гад. Русские едят кошек? Да не едим мы никаких кошек. Это... фигуральное выражение. Я никогда не смогу выучить русский язык. На Марсе у вас будет очень много времени. Я никогда не могу понять, когда вы шутите, а когда нет. Да какие тут шутки. Тут всем не до шуток. Вон, видели, какие астероиды повсюду? Того и гляди. Я же говорил, не до шуток. Нам надо бежать к спасательным аппаратам. Нет, сперва в командный отсек и кабину пилотов. Я должен убедиться, что экипаж в порядке. Похоже, на этот раз что-то действительно серьезное. Мы погибнем. Прекратите панику. Нам надо спасаться, слышите? Джессика, я врач, я отвечаю за здоровье экипажа. За здоровье? А вы уверены, что они вообще живы? Я должен это выяснить. Сейчас взорвутся все отсеки. Мы не сможем добраться до экипажа. Слышите этот звук? Ах, черт, это же перекрытие. Чтоб пожар не распространился дальше. Ну что, мы отрезаны от кабины пилотов и командного отсека. Бежим к спасательным аппаратам. Они одноместные. Вы умеете этим управлять? Да, да, я проходить инструктаж. Очень хорошо, у нас мало времени. Черт, входной люк заклинило. Так, а если другой? Джессика! Джессика, идите сюда! Алексей, Алекс, у меня все в порядке, я нашла аппарат. Отлично! Рация на месте? Да. Будем держать связь. Так. Джессика, как слышите? Прием. Слышу хорошо. Двигатель работает? Да. Открываю шлюзы. Слетай. Да, Джессика, какие-то проблемы? Я вас люблю. А, все погибли. Марсианской экспедиции больше не существует. Я один на один с пустотой, как песчинка в бескрайнем космосе. Зачем мне был нужен этот спасательный аппарат? Чтобы вместо мгновенной смерти обречь себя на долгую и мучительную. Ну, допустим, до Марса я все-таки доберусь. Эта штуковина даже оснащена автопилотом на этот случай. А дальше что? Сколько времени я смогу продержаться на чужой планете без пищи, воды и кислорода? Хотя тут более-менее все понятно. Как закончится кислород, не нужны уже будут ни вода, ни пища. А запасов кислорода в аварийном скафандре всего на 12 часов. Плюс автономная система в самом аппарате. Но это на тот случай, если посадка окажется мягкой, и аппарат не будет поврежден. В любом случае, строить догадки сейчас бессмысленно. Терять мне нечего. Поэтому самое разумное — поставить управление на автопилот и хоть немного поспать. Астероиды остались позади, потому опасности столкновения нет. Никогда не думал, что мне одному удастся пройти пояс астероидов. Хотя эта победа меня сейчас вовсе не радует. Ну что ж, здравствуй, неизвестность. Так о чем вы хотели узнать, Валерия? Я хочу узнать о времени, на которое назначен старт спасательной экспедиции. Видите ли, дело в том, что спасательной экспедиции не будет. Как это не будет? Корабль марсианской экспедиции полностью уничтожен. А если есть выжившие? После такого вряд ли. Но ведь там были спасательные средства, пилотируемые аппараты. Видите ли, даже если кому-то из членов экипажа чудом удалось покинуть корабль на этом пилотируемом спасательном аппарате, то даже дотянув до поверхности Марса, его шансы будут невелики. Пока спасательная экспедиция доберется до Марса, все жизненные ресурсы уже давно будут израсходованы. Спасателям останется, и то, повторюсь, в случае удачи, лишь забрать на Землю труп. Зачем тогда вообще нужны эти спасательные аппараты? Ну, во-первых, то, что произошло с их кораблем, случай крайний. Всегда предполагается, что пилотируемые аппараты будут использоваться как временное убежище при устранении серьезных повреждений корабля. К примеру, в случае его разгерметизации. А во-вторых, мы не можем лишать людей надежды. Так именно это вы сейчас и делаете. У всех членов марсианской экспедиции есть родные и близкие, которые надеются и будут надеяться до последнего, что их близкий человек жив. И ради этой призрачной надежды мы должны тратить огромные бюджетные средства? Но... Программа освоения Марса в скором времени будет свернута, как чрезмерно опасная и бесперспективная. И ничего невозможно изменить? Боюсь, что так. Я вам очень сочувствую. Но Алексей жив, я это чувствую, слышите, он жив. Я очень хорошо вас понимаю, но не могу вам ничем помочь. Простите, я должен идти. Я этого так не оставлю. Я же говорила, ты глазом не успеешь моргнуть, как я вернусь. Наташа, как ты здесь оказалась? Я всегда была здесь. Погоди, мы же летели на Марс. А я летела к бабушке. Знаешь, а врачи тогда ошиблись. Бабушка прожила еще 8 лет, представляешь? До своего столетия не дожила всего 3 года. Подожди, да при чем тут твоя бабушка? Эх ты! А она тебя очень любила и всегда о тебе спрашивала. Прости, Наташа, прости, я не хотел тебя обидеть, просто ты тогда... Да какая разница, что было тогда? Было и нет. А ты есть, значит и я есть. И ты не уйдешь? Ну, конечно же нет. Зачем мне уходить? Ведь ты со мной. Я с тобой. С тобой. А если нет тебя, значит и меня тоже нет. Но ведь я летел на Марс. Ах да, наш корабль столкнулся с астероидом и взорвался. И я один спасся. Ты один. И сейчас ты должен проснуться. Слышишь? Ты должен проснуться. Ручной режим. Переведите управление в ручной режим. А, это был сон. И долго я спал? Ничего себе, почти сутки. Так, ручной режим. Перевел. Мы приближаемся к орбите спутника Марса, Фобос. Понятно, въезжаем в пригород. Да, все-таки с таким командиром гораздо проще. Сказал, сделал, ни тебе дележки власти, ни резкого тона. Голос такой приятный, женский. Да, в такой компании можно и на Марс лететь. Так, стоп. Похоже, одиночество в космических просторах начинает негативно отражаться на адекватности моего восприятия мира. А если так посудить, из всего экипажа выжил я один. Так может, стать первым землянином, высадившимся на Марсе, и есть моя великая миссия, то есть смысл моей жизни? А это значит, сдаваться нельзя ни при каких обстоятельствах. Иначе ради чего на мою долю выпало столько испытаний? Я должен выполнить свою миссию. И еще надо начать вести дневник. Да-да, простой бумажный дневник в блокноте. Аккумуляторов для видео и аудиоаппаратуры надолго не хватит. Если когда-нибудь на Марс все же прилетит спасательная экспедиция, а меня уже не будет в живых, мои записи окажутся для них бесценными. Орбита планеты Марс. Начинаю постепенное снижение. Начинай, красотка. О, да эти марсианские пейзажи просто восхитительные. Вот как раз присмотрю подходящий участок для моей будущей империи. Мне, как первооткрывателю, положено лучшее, не так ли? Включаю систему торможения. Правильно. Ловко ты меня осадил. Мол, притормози, Леха. Скромность украшает императора. До посадки остается 20 минут. Через 20 минут я войду в историю. Вот жаль, что меня никто не видит и не слышит. И наверняка никто не знает, что я здесь. Да и кому я нужен в этом мире, если так посмотреть? Девушка, это вы мне сегодня звонили? Я Андрей, дублер Алексея. Очень приятно, я Лера. Как хорошо, что вы согласились со мной встретиться. Леха был моим другом, и на его месте вполне мог оказаться я. Да, я знаю. Вы хотели о чем-то спросить? Вам уже известно, что марсианскую программу собираются свернуть. Да, я слышал об этом. А если предположить, что после крушения корабля все-таки остались выжившие? Это маловероятно. Взрыв был такой силы, что его зафиксировали радары спутников с околоземной орбиты. После такого обычно не выживают. А если они успели покинуть корабль на спасательных аппаратах еще до взрыва? Тогда у них есть шанс самостоятельно добраться до Марса. Вот это я и пытаюсь объяснить в космическом агентстве. Но они непрошибаемы. Может, они в чем-то и правы. Не хотят рисковать еще одним экипажем. Как вы можете так говорить? Ведь вы могли быть на его месте. Как бы вы себя чувствовали сейчас там, на Марсе, брошены всеми? Полагаю, неуютно, вы правы. Но что делать? Решения о запуске космических объектов принимаются на довольно высоком уровне. Будет надо, дойду куда угодно. Что от меня требуется? Просто поддержать меня. Убедитесь в полной герметичности своего скафандра. Убедился. Убедитесь в том, что ремень безопасности пристегнут. Крепче некуда. Включаю экстренное торможение. Сбой в системе торможения. Как сбой? Сбой в системе торможения. Подожди, подожди, это нечестно. Я летел на Марс, преодолев все эти смертельные опасности для того, чтобы просто бездарно разбиться из-за неисправных тормозов? Не-не-не, мы так не договаривались. Приготовиться к аварийному катапультированию. То есть ты мне все-таки оставляешь шанс? А как же ты, детка? Начинаю обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Только бы сейчас никакая система не отказала! О, нет! Фабула Нова. Истории в звуке.